А теперь обсудим, что тебе делать или не делать, спасая мир в своей семье. И так тебе нужно. Поручай ненаглядному любое хозяйственное дело быть готовой к любому результату. Не позволяй себе его упрекать. Он что-то делает, ты вопишь, что все не так. И таким образом возникает опасность, что однажды он с облегчением скажет: «Милая, а делай-ка все сама». Интересоваться его самочувствием. Меньше говорить о себе, больше о нем. Хвалить его за количество, а не размах поступков, оценивая каждую незначительную деталь. Понимать, что разница между мальчиком и мужчиной заключается в цене их игрушек и уровне интеллекта, и поэтому им жизненно необходимо внимание и восхищение. Помнить, что мужчина очень не любит ошибаться. Запрети себе заострять внимание на его просчетах. Всегда смотреть любимому в глаза. Стараться менять свой имидж. Будь красавицей. Все-таки для супруга твоя вывеска на одном из первых мест, ведь мужской пол любит глазами. Носи платья и юбки, открытые туфельки на каблучке. Помни, чем дольше ты будешь оставаться привлекательной и женственной, тем дольше он будет видеть в тебе не только друга и соратника. Помнить, что мужчины не переносят пустоголовых теток и считают доброту высшей женской ценностью. Я бы не советовала тебе делать то, что творят большинство обиженных, обманутых женщин. Такая обычно сокращает свои трудовые затраты, не усердствует в готовке, стирке, уборке в его комнате, увеличивает свою значимость законными и криминальными способами, подключает родителей и друзей для пропесочивания мозгов милого, манипулирует ребенком, ограничивая общение или внушая ему, что отец — это Дэвид Джонс из «Пиратов Карибского моря», у него нет сердца, и он не любит ни его, ни маму. Переосмысливает свое положение, впадая в чувство неуверенности в себе, пытается достучаться до сознания мужа, укрепляя свой авторитет и максимально занижая положение любовницы под шум волны своих высказываний, мягко смешивая ее с навозом, покидает дом или выставляет изменщика коварного из дома, дистанцируясь и ограничивая доступ к своему телу. Стереотипно. Я полкниги доказываю тебе, что к указанным боевым действиям мужчина готов, он ждет ее. Поступай наоборот. Ты победишь только своей непредсказуемостью. Нет ничего более поэтического, чем переменчивость и смесь разнородного. Фридрих Навалис. А если твой любимый идет на примирение, помни о том, что ему нелегко. Почему-то подразумевается, что уступить означает проиграть, поступиться собственным достоинством. Когда он идет к тебе, сделай шаг к нему, если хочешь. Не отталкивай его. На психологическом приеме часто женщины говорят: «Пусть придет, хочу». Ущемленная гордость требует. Вот он и пришел. И что? Очень хочется обидеть и задеть. Вместо примирения отталкивает, получает злобное удовольствие от его унижения, удовлетворение за ответ на обиду. Он уходит. Она снова ждет. В нашем случае, если ты хочешь остаться с ним, не действуй таким образом, ладно? Ваши отношения взаимосвязаны. Стоит измениться одному, изменяется и другой. Старайся быть светлой и любящей. Он вернулся, так и радуйся. Простить — это признать, что любимый может ошибаться. Ты приподнимаешься над своей эгоистической точкой зрения, понимаешь и принимаешь. Умница моя, терпимость и прощение — великое благо, к нему призывает Писание. Отходи от накопления обид. Если вы хотите помириться, выражайся открыто. Хватит уже. Скажи, что соскучилась по нормальным отношениям, не можешь больше ждать, и страстно полюби его 3 раза подряд. Высказанные тайны, секреты, раскаяние неизбежно повышают степень близости. Шепчи о сокровенном, о тайнах своей души. У игры есть свои рецепты выдержки для неудачников и свои куплеты для счастливцев. Хорхе Луис Борхес. Лирическое отступление. Звонок из прошлого. Ты — это твое дыхание и голос в телефоне, внезапно заставившее сердце вздрогнуть, словно от выстрела. Я слышу твой потерянный во времени смех, радуюсь и испытываю грусть от того, что ты уже не смысл жизни и не загадка. Твой звонок неожидан, он без времени, и я, ничего не придумывая, просто окунаюсь в прошлое. Ни я, ни ты уже давно не любим друг друга, так что же это за ощущение? Накатывает непреодолимое желание немедленно встретиться, словно любовь может вновь напасть на нас, как бандит из-за угла, выражаясь словами Булгакова. И мне страшно увидеть твое лицо и разочароваться. Эмоциональная память тяготеет к вневременности, совмещая все радости былого в едином образе. Я помню только хорошее. Удивительно, я абсолютно спокойна. Слезы, капающие градинами на кресло, не в счет. Я не плачу. Я чувствую. Нет даже праха прежнего ощущения надрыва. А у тебя? Нас сейчас никто не приговаривает к объятиям. Ни сердце, ни тело, ни душа. Так почему же твой звонок вызывает такую радость? Это просто прежнее счастье мне позвонило. И в эту секунду ты тоже думай так, тоже чувствуй так. В сегодняшней ночи река времени струится иначе. Не из вечного завтра, а из позавчера. Ты мой, а я твоя в эту секунду. Но завтра будет день. Любимые чаще всего звонят поздно, когда уже ничего не нужно. Иногда появляются для того, чтобы разочаровать до конца и забрать самые чудесные воспоминания, а порой для того, чтобы сиюминутным порывом заставить вздрогнуть от неожиданности человека, который доставлял когда-то так много счастливых минут. Но кто знает, что такое вовремя? Когда заканчивается время, уже нельзя позвонить и сказать хорошие слова. Оно может наступить и через 30 лет, главное, чтобы совпали время и энергии двоих людей. На одном конце телефонного провода может сидеть абсолютно счастливый человек, который и думать забыл о прежнем чувстве. Тогда телефон оживает действительно в неподходящее время и не для того абонента. Встретиться, возможно, будет только в другой жизни. У всего есть память, даже у воды. Пока мы живем, мы чувствуем, когда кто-то думает о нас. Нас трясет в иллюзиях и заблуждениях, кое с неистовой силой сами начинаем придумывать, позабыв обиды. Если действительно не вовремя звонок, значит, в связи двоих людей произошло повреждение. Тогда следует порадоваться звонку и не придавать ему значения. Восстанавливать такую любовь не нужно. Получится настоящая имитация оргазма. Важный звонок окажется точным, как выстрел. Если он звонит с чистой душой, то ты забудешь, как стирала его номер из списка любимых 3 года назад. Главное, чтобы он не пожалел о ночном звонке, разбудившем ненужного человека, который теперь станет мечтать о встрече, или она не сказала себе с утра: «Я проснулась и не хочу его видеть». Такой звонок — путь виртуальный. Можно пойти в любую сторону, равнодушных едва ли стоит искать. Слышишь голос в телефонной трубке, и сладкой теплотой закручиваются воспоминания в торнадо. Бьются и кружатся неуправляемые накаты нежности, космических вибраций, и ты плывешь, чувствуя дыхание в трубке телефона. Но сопротивляйся бурному течению его слов. У каждого из вас уже свой путь, свое воздаяние и испытание. Вы ушли от обид и отпустили друг друга. Уже сердце стало спокойным, обиды рассеялись, наступило истинное прощение. Осталось в небытии все, что мешало двигаться, но зазвонил телефон. И на разные голоса заговорили в тебе мечты. «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудство», — делится опыт. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробуй», — шепнула мечта. «Я знаю много пар, которые на учащенном дыхании увиделись через час после такого звонка и остались вместе». Второй попытки власть — это несокрушимая сила, но некоторые женщины способны положить трубку, утереть слезу и вернуться к мужу, на диван досматривать фильм. Кого-то сладкие воспоминания вталкивают в самолет, а некоторые затевают скандалы и истерику своему ничего не понимающему супругу. Звонок из прошлого. И все же, как прекрасно, когда через время и расстояние кто-то, небезразличный тебе когда-то, крикнет или прошепчет тебе «люблю». Thank you.